Глава 8. Щепотка жизни. Из предыдущей главы уже можно понять, что живая материя – тончайшее и сложнейшее явление, для постижения которого потребуется весь человеческий гений, а может быть и его не хватит. Так из чего же состоят живые существа? Какой же материал делает возможным существование этого величайшего феномена – жизни? Если человеческое тело разложить на атомы и посмотреть состав получившейся смеси, то сразу выяснится, что первое. Почти все атомы будут принадлежать к одному из не более чем полудюжины элементов. Второе. В эти полудюжины войдут самые распространенные на Земле элементы. Самую значительную часть тела человека составляет вода, а каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Кроме воды, живой организм состоит по большей части из органических, то есть углеродосодержащих веществ. Самые важные органические вещества – это белки, в состав которых входят атомы азота, водорода, кислорода и углерода. Неорганических, то есть минеральных веществ в организме человека больше всего в костях. Самыми распространенными в их составе атомами, помимо вышеперечисленных, являются кальций и фосфор. Итак, атомно-пропорциональный состав человеческого организма из расчета на 10 тысяч атомов можно представить так. 6300 атомов водорода, 2550 атомов кислорода, 940 атомов углерода, 140 атомов азота, 30 атомов кальция, 21 атом фосфора, 19 атомов других элементов. Выглядит крайне банально. Кислород – это самый распространенный элемент на Земле. Кальций, углерод и фосфор тоже входят в дюжину самых распространенных элементов, по крайней мере, в земной коре. Из водорода состоит большая часть океана, а из азота – большая часть атмосферы. Но давайте на секунду отвлечемся от этих полудюжины атомов. Они представляют собой основу жизни. Для чего же в таком случае нужны оставшиеся 19 из 10 тысяч? Если 9981 к 10 тысячам живого организма можно собрать из 6 элементов, то так ли уж необходимы эти жалкие 19 к 10 тысячам? Да, они необходимы. Природа, как хороший повар, который знает, что при готовке торта из муки, молока и яиц надо не забыть добавить по щепотке того и этого. Давайте же рассмотрим поподробнее, что это за дополнительные элементы. Для этого рассчитаем пропорции в более представительных масштабах. Из расчета не на 10 тысяч атомов, а на миллион. Среди них будет 998100 атомов 6 вышеперечисленных элементов, 570 атомов калия, 490 атомов серы, 410 атомов натрия, 260 атомов хлора, 130 атомов магния, 38 атомов железа, 2 атома других элементов. Вот у нас и получилась вторая полудюжина. Эти элементы присутствуют в организме в объеме средних щепоток. Каждый из них необходим для жизни. Атомы серы – важная составляющая практически всех белков организма, без которых жизнедеятельность невозможна. Натрий, калий и хлор присутствуют в организме в виде атомов, несущих электрический заряд, ионов, растворенных в жидкой среде организма. Ионы калия и натрия несут положительный заряд. Ион натрия встречается чаще всего в межклеточной жидкости, а ион калия – во внутриклеточной. Ионы хлора несут отрицательный электрический заряд. Их именуют также зачастую хлорид-ионами. Хлорид-ионы встречаются как во внутриклеточной, так и в межклеточной жидкости, уравновешивая таким образом положительные заряды как ионов натрия, так и ионов калия. Помимо прочего, эти положительные ионы отвечают и за электрические явления организма. Изменения в распределении ионов натрия и калия внутри и снаружи нервных клеток приводят к возникновению слабых электрических токов, сопровождающих нервные импульсы. Без этих токов не будет и самих нервных импульсов, а без нервных импульсов не будет и самой жизни. Около половины магния, содержащегося в организме человека, входит в состав костей. Остальной магний в виде положительно заряженных ионов растворен в жидкой среде. Магний участвует в энергетических реакциях организма. Небольшие объемы химической энергии передаются от одного соединения к другому, как правило, с помощью вещества, известного под сокращенным названием АТФ, полностью расшифровывающимся как аденозинтрифосфат. Для каждой реакции с участием АТФ требуется присутствие магния. Таким образом, магний необходим для энергообмена, а значит и для самой жизни. В каждой молекуле гемоглобина содержится 4 атома железа. Гемоглобин, растворенный в крови вещество, подхватывающий в легких кислород и переносящий его ко всем остальным клеткам тела. Именно атом железа и является непосредственно задействованным в транспортировке, так что без железа жизнь невозможна. На примере гемоглобина и АТФ легко понять, почему некоторые элементы требуются организму в совсем небольшом количестве. Каждая молекула гемоглобина переносит из легких к клеткам организма по 4 атома кислорода, а затем возвращается за новой порцией. Каждая молекула АТФ тоже передает только один пакет энергии, а затем видоизменяется таким образом, чтобы отправиться за следующим. Вспомните, как строители по кирпичику возводят стену дома. Ведь для строительства не требуется по отдельному рабочему для каждого кирпича. Один строитель может уложить 1 000 000 кирпичей, если будет работать достаточно долго. Даже если вам нужно уложить очень много кирпичей, для этого потребуется всего несколько строителей. Так же и здесь. Организму требуется очень много кислорода, но для его переноски хватает небольшого количества атомов железа. Энергии требуется тоже много, но с этой задачей справляется небольшое количество атомов магния, присутствующих в составе, соответственно, гемоглобина и АТФ. Конечно, нам не во всех случаях известно, почему для той или иной работы используется именно тот или иной элемент. К примеру, почему именно ион магния? Почему в АТФ не может использоваться, к примеру, ион кальция, имеющий практически те же химические свойства? Вопрос интересный, но ответа на него нет. Аналогию со строителями можно использовать и дальше, применительно к другим элементам, тоже необходимым для жизни, но в еще меньших количествах, чем даже железо. Это так называемые рассеянные элементы или микроэлементы. Давайте теперь рассмотрим пропорциональный химический состав живого организма еще масштабнее. Из расчета не на 10 тысяч или 1 000 000 атомов, а на 1 000 000,000. Мы получим 999 998 000 атомов вышеперечисленных элементов, 1500 атомов цинка, 170 атомов марганца, 170 атомов меди, 125 атомов фтора, 20 атомов йода, 10 атомов молибдена, 5 атомов кобальта. Практически весь фтор в организме входит в состав зубов. Этот элемент, в общем-то, не является необходимым для жизни в строгом смысле, лишь для здоровья зубов. Все остальные же микроэлементы, да, жизненно необходимы. Атомы йода входят в состав молекул гормонов щитовидной железы. Эти гормоны управляют скоростью производства и использования организмом энергии. Самого гормона требуется для этого очень мало, ведь одного крошечного термостата достаточно, чтобы управлять огромной печью. Йод необходим для производства гормона щитовидной железы, а значит и для жизни. Из всех жизненно необходимых элементов в природе йод встречается реже всех. Он требуется нам в крошечных количествах, но в почве многих регионов его все равно не хватает, а значит, не хватает и выращенных на этой почве растениях и вместе питающихся этими растениями животных. Поэтому бывает необходимо искусственно добавлять йод в городской водопровод и изготавливать йодированную поваренную соль. Марганец, медь, цинк, молибден и кобальт входят в состав ферментов, необходимых организму для катализа той или иной реакции. Смотри предыдущую главу. Раз для жизнедеятельности необходимы сами ферменты, то необходимы и входящие в их состав элементы. Вы можете удивиться, какую пользу организм вообще может получить от кобальта, если его всего 5 атомов на 1 000 000,000. Но давайте подумаем. 5 атомов на 1 000 000,000. Так ли это мало в действительности? По приблизительным подсчетам, организм человека состоит примерно из 50 триллионов клеток. Но атом гораздо меньше клетки. И в каждой клетке, как бы мала она ни была, может содержаться не менее 100 триллионов атомов. Если из каждого миллиарда этих атомов 5 атомов кобальта, то получается, что в каждой клетке содержится в среднем по 500 тысяч атомов кобальта. Выходит, даже самая маленькая щепотка не так уж мала. Итак, теперь в нашем распоряжении рецепт приготовления человека, где расписаны все ингредиенты. Так, может быть, стоит нам взять все эти элементы в нужной пропорции, смешать и... Но об этом в следующей главе.